Глава 18. Сердце Сейлрима билось часто, гулко, и я слышала его стук, даже стоя в дверях. Эльф не сводил с меня глаз и тяжело сглатывал. Он и раньше казался мне великаном, а сейчас стал еще выше, словно за время моего отсутствия хлебнул зелье ускоренного роста. Я шагнула к нему, а он дернулся назад и уперся спиной в створки платяного шкафа. До меня донесся звук его дыхания, шумного, рваного, затрудненного. «Не подходи ко мне!» — прохрипел Сейлрим, выставив перед собой руку в защитном жесте и одновременно зашарив взглядом по комнате, словно в поисках чего-то. «Да что здесь творится?» — мысленно возмутилась я и в который раз попыталась заговорить, но вместо звуков человеческой речи с моих губ слетело звериное рычание. Я так удивилась этому обстоятельству, что на несколько секунд впала в ступор. Эльф тем временем ракетой рванул от шкафа к кровати и вытащил из-под матраса нож. Острое лезвие блеснуло в свете одинокой свечи. Это был тот самый нож, которым Сейлрим отбивался от корней, напавших на него в ванной комнате. Теперь он угрожал и мне, своей соседке. Он что, рехнулся? И снова из моей груди невольно вырвался этот протяжный раскатистый звук. Рыча, я пятилась к выходу. С оружием в руке Сейлрим почувствовал себя увереннее и наступал на меня, угрожающе сдвинув брови. «Откуда ты здесь взялась?» — вопрошал он. «Как тут появилась? Что тебе от меня надо? Это замок тебя послал?» Его слова заставили меня прозреть. После долгой прогулки по загадочному туману моя внешность, должно быть, изменилась. Сейлрим видел перед собой не меня, а кого-то другого, и этот кто-то другой угрожал его безопасности. К сожалению, в спальне не было зеркал, но я, наконец, догадалась опустить голову и осмотреть себя. То, что открылось моим глазам, повергло в шок. Лапы! Мощные звериные лапы, покрытые лоснящейся черной шерстью. Туман превратил меня в животное. Навсегда? Это можно как-то исправить? Неужели я останусь такой навеки вечной и никогда больше не пройдусь на двух ногах? Не возьму в руки книгу и кружку с чаем? Не поцелуюсь с мужчиной? До конца своих дней буду рычать и есть сырое мясо? О, боже, нет! А-а-а! Паника захлестнула мощной оглушающей волной. Я забыла про Сейлрима, наставившего на меня нож. Забыла про все на свете и в ужасе, подвывая, осела на пол. Я теперь животное. Животное! Мохнатое, блохастая тварь с когтями! Вне себя от горя я подтянула колени к груди, обняла их и самозабвенно предалась страданиям. Не будет у меня ни мужа, ни детей, ни семьи. У каждого в этом замке свое наказание. Моего соседа еженочно терзают корни маньяки, а я теперь ношу эту вонючую звериную шкуру. Господи, за что? Но, может быть, это временно? Может, такой облик я буду принимать только с наступлением сумерек? «Лена!» — тихо позвал меня Сейлрим. Всхлипнув, я отмахнулась от него, как бы говоря, «Оставь меня, эльфушка, я в печали». «Лиена!» «Ну чего он привязался? Не видит, что ли, у меня жизнь рухнула?» «Лиена!» «Ну что?» Огрызнулась я и округлила глаза, сообразив, что опять могу говорить. В следующий миг я осознала, что сижу на полу полностью голая, а надо мной нависает такой же полностью голый Сейлрим. Одежда на мне растаяла, пока я бродила за пределами замка, а одеяло эльфа валялось на полу между кроватью и шкафом. Когда я это поняла, то ойкнула и еще плотнее притянула колени к груди. Теперь и скромник Сейлрим заметил свой неприличный вид и поспешил прикрыть срам руками. Покраснев до корней волос, он попятился к постели, сцапал с нее подушку и прижал к паху. Затем продолжил отступать, но уже к шкафу, где висели его халаты. Один из них он натянул на себя, спрятавшись за деревянной створкой. Второй швырнул мне и отвернулся, чтобы я смогла спокойно одеться, не стесняясь чужого взгляда. Теплая, мягкая ткань приятно льнула к телу, даруя так необходимое сейчас чувство безопасности и уюта. Поднявшись с пола, я затянула узел на поясе и плюхнулась на кровать. После пережитого меня все еще трясло. «Так кем я стала?» — спросила я, стуча зубами, как при сильном морозе. «Каким животным?» Сейлрим в черном халате с зелеными отворотами опустился на соседнюю постель и привычным жестом оправил полы. «Мне показалось, что это пантера». Он устало потер переносицу. Крупная хищная кошка черного цвета. «И почему я стала ею? Это мое личное наказание, время от времени превращаться в животное?» Дерево за окном громко ударило веткой в стекло. Пламя оплывшей свечи, почти превратившейся в огарок, затрепетало, готовясь вот-вот погаснуть. «Или это место открыло тебе твою истинную природу?» — предположил Сейлрим. Я нахмурилась. Если в моем родном мире оборотни были героями сказок, то в Аликансе всерьез верили в их существование, хотя ни одного ни разу не видели в глаза. Умение превращаться в животных здесь считали проклятием. Люди с такими способностями внушали страх и отвращение. Если кто-то из родителей Лиены был оборотнем, то тщательно скрывал это и от посторонних, и от своей семьи. Я легко могла представить, как моя матушка, сеньора Грация, по ночам принимает облик злого клыкастого чудовища и рыщет в темноте в поисках жертвы. Она и с человеческим лицом была настоящим монстром. Получается, от кого-то из родителей Лиена унаследовала звериный ген, но проявился он только сейчас? Или это все-таки шутки замка, в котором мы заперты?»